Его почитали спасителем всего страждущего человечества, верили, никто иной, как Иисус Христос, сокрушил тесные национальные рамки. Однако исследователи теперь уже не сомневаются, что очищенный от мифологических наслоений Христос вовсе не столь широк. Он был озабочен судьбой лишь одних евреев и не собирался осчастливить другие народы. В Евангелии от Марка есть одна красноречивая сцена. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедши припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом серафиниянка, и просила его, чтобы он изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ так: «Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Он откровенно осуждает имущих, тех, кто служит Богу и мамоне. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Но, тем не менее, Христос не решается призвать к возмущению, уклончиво наставляет: «Отдай кесарево кесарю, а Божие Богу». Опять чисто поэтическая непоследовательность. Евангелисты ни словом не обмолвились о его облике, но какие-то скупые сведения к нам все-таки пробились. Теперь при упоминании его имени любой и каждый невольно видит перед собой несколько инфантильного красавца с кротким лицом, короткой бородкой, не спадающими волосами. Однако враг христианства Цельс, философ-стоик, друг императора Марка Аврелия, пишет: «Между тем люди рассказывают, будто Иисус был мизерного роста и с таким некрасивым лицом, что оно вызывало отвращение». Цельс, яростный противник христианства, мог наговорить всякого. Но дело в том, что этого не отрицает и Тергулиан, неистовый сторонник Христа. «Облик его был лишен какой-либо красоты и обаяния», отмечает он. Непримиримый враг и горячий последователь, один в Риме, другой в Карфагене, независимо друг от друга, примерно столетие спустя после смерти Иисуса, высказывает одну и ту же версию. Значит, эта версия была широко распространена, ни у кого не вызывала сомнений. Если б Христос был даже не прекрасен, а просто заурядно нормален по внешнему виду, то такого единодушия уж наверняка бы не существовало. Его сторонники упреки в некрасивости воспринимали бы как оскорбительный поклеп. Однако и позже даже Ориген, запальчиво критикующий во всем Цельса, не возражает, что Христос уродлив. Он лишь старается оправдать уродливость, увидеть в этом его божественную сущность. Дух, мол, возвышается над бренным телом. Внешность — недосужий вопрос. Мысленно представим себе первых слушателей Христа, бесхитростных жителей Галилеи. В их неискушенном понимании все, что от Бога, должно быть непременно совершенным, поражать воображение. Прежние пророки это учитывали, старались привлечь к себе внимание людей необычным видом. Иеремия, например, проповедовал с ермом на шее. Иоанн Креститель имел одежду из верблюжьего волоса, жил в пустыне, питался акридами, был истощен постом. Иисус Христос не прибегал к таким традиционным приемам. Акрид не ел, постом себя не изнурял, садился вместе со всеми за стол, пил вино и одевался, должно быть, неплохо, если римские солдаты во время казни бросали жребий, кому достанется его одежда. Ничем внешне не поражал. Более того, был некрасив, а значит, ему приходилось преодолевать не только косность сознания своих слушателей –